Когда она обошла весь магазин, загрузившись пакетами, Гуров случайно замешкался в дверях. Ирина его толкнула. Он пробормотал извинения и подхватил женщину под руку. «В какой-то телевизионной рекламе я слышал, что от судьбы не уйдешь». «Судьба?» — Ирина прищурилась. «Расскажите морским пехотинцам». «Ладно, несите в машину, полковник». Она ловко перегрузила пакеты Гурову. Гуров не стал валять дурака и спрашивать, какой именно машине нести пакеты, остановился около иномарки, при ближайшем рассмотрении оказавшейся Peugeot 405. Ирина достала ключи, отключила сигнализацию и уверенно сказала: «Проводите до дома». «Спасибо, но мне срочно надо». Гуров замолчал, понимая, что отказом подводит под их не начавшиеся взаимоотношения окончательную черту. «Сколько сил и времени затратили, и все напрасно!» Ирина открыла багажник, Гуров уложил пакеты. Мелькнула мысль не возвращаться на Житную в министерство. Ирина выглядела совершенно иначе, чем в тот злополучный вечер. Глаза не темные, а рыжие в крапинку. Зрачок в голубом ободке, как у кошки, волосы тоже рыжие, местами даже льняные, только губы прежние, полные, сочные, резкого рисунка, с легким пушком над верхней губой. «Гуров, не устраивай мне сцену фонтана, прошу. Да и сумки до лифта некому донести». «Разве что сумки», — сердито буркнул Гуров, захлопнул багажник и пошел к своей машине. «Значит, на работе, полковник», — услышал он за спиной насмешливый голос гаишника. Сыщик сел за руль, включил движок и опустил стекло. «Неужели тебе не жарко, инспектор?» Его машина поехала следом за Пежо. Когда они вышли из спальни, Ирина отправилась на кухню, поджарила вырезку, приготовила какой-то фирменный соус, прервала затянувшееся молчание. «Мне налей рюмку водки, а себе по усмотрению. Ты ведь на работе и за рулем». «Такую жизнь придумал не я», — Гуров наполнил рюмки и чокнулся. «За тебя». Они выпили и сели за стол, словно были знакомы давным-давно. «Спрашивай, что тебя интересует», — сказала Ирина просто, как бы невзначай. «Если могу, то постараюсь тебе помочь. Только не ври, не говори о любви с первого взгляда и прочую ерунду». Лев Гуров отлично знал, женщине ни при каких обстоятельствах нельзя признаваться в корыстных побуждениях. И легкость вопроса, и небрежный тон — сплошной обман. Один неверный шаг, и вместо возможного союзника он приобретет серьезного врага. Гуров на секунду замешкался, понял, что выдает себя. У нормального мужика в подобной ситуации не должно быть холодного взгляда. «У меня действительно много вопросов», — спокойно ответил он. «Только я их не задам. И с любовью я во взаимоотношениях натянутых, как с первого взгляда, так и со второго. Ты красива, у тебя великолепное тело, ты потрясающая любовница, но у тебя нет и не будет на меня никаких прав. Давай выпьем по второй и не будем портить неожиданный праздник». Как говорится в старом анекдоте, «физическая близость еще не повод для знакомства», — улыбнулась Ирина. «У тебя нет постоянной женщины?» «И непостоянной тоже нет. Моя бывшая жена убыла с новым мужем в Америку. Я бесхозный». «И как женщины позволяют тебе разгуливать без присмотра?» «Я тоже удивляюсь», — пожал он плечами. «Однако, как видишь, не заблудился и под трамвай не попал». «А если серьезно?» Гуров собрался сочинить остроумный ответ, но лишь вздохнул и после паузы неохотно произнес: А ты задай аналогичный вопрос себе.